Многоточие или кайф и истерика. Эпиграф. Шаг влево, руки на капот. Шаг вправо, дверцами в живот. Шаг прямо, в голову с ноги. Шаги, шаги. Свободны и легки. Алиса. Время рождественского поста – время задуматься над итогами года, как сказал отец Игорь. Над духовными, конечно. Мне об этом размышлять не хочется. О таком состоянии можно сказать словами Макса Иванова из «Торбы». «Дом мой пуст от избытка чувств». Что до иных итогов, событий всего три. Устроилась на работу, втащила в жизнь любимого человека и стала жить одна. А как изменилась жизнь? Как изменилась я? Известное дело, концерты – не лучшее мероприятие для поста. Кинчев в Великий пост не играет, но в остальные гастролируют. Впервые за много лет у Танюхи получилось на этот концерт попасть. Мне не то чтобы очень хотелось. Мне вообще ничего сейчас не хочется, не говоря уж об усиливающих наречиях. Разумеется, подруга у меня взрослая и в моей компании не нуждалась, но надо ж как-то развеяться, сходить, проветриться. Почему бы не на Алису? В конце концов, достойнее для поста не найти. Танюха купила билеты. Дорогие. Мы, как обычно, протерились. Ладно, рублем больше, рублем меньше, уже не суть. Я износилась с идеей подарка себе по случаю написания романа, который никак не завершу. Раньше со мной такого не случалось. Я решаю проблемы по мере их наступления, а тут мучительно хотелось праздника. Праздник этот – кайф на 2 часа и пустота на неделю, а потом и вовсе забываешь, из-за чего сыр-бор. Поэтому нужен стимул. Вот только ничего не хочется. Идею с планшетами и нетбуками я оставила, когда постирала плеер вместе с пальто. Хватило забот с покупкой и обменом. Страшно признать, какой рассеянной дурой я стала из-за этой любви. В итоге плеер мне подарил папа, на Новый год якобы. Приобрела рюкзак взамен расползшегося серого, прослужившего мне верой и правдой 9 лет. Тряпок за этот год я приобрела, сама или спасибо другом, в количестве 30 штук, считая обувь, сумки и платочки, банданки, так что никакого праздника покупка очередной не обеспечит. Увы, поход на Алису праздником и не считался изначально. Не настолько я их люблю, да и не готова еще ничего. Я узнала, что граф пойдет на тот же концерт, когда билеты уже были у меня в ящике. И что? Продинамить подругу? Ищи, мол, себе другую компанию. Нет, даже мысли не возникло. Но идет и идет, что ж теперь. В одном городе живем, мало ли где еще встретимся. Мне это не то чтобы неприятно, могу и не заметить. Можем и не пересечься. Просто интересно, как я себя поведу, что проступит на моей роже. Но его, конечно, тоже хотелось бы узреть. Пойдет он, вероятно, со своей Джульеттой, meet and greet. Что ж, им нужно развлекаться, куда-то вместе ходить, проводить время весело. Это понятно. Не сидеть же в пивнушках и дома с хорьками. День был ужасный. Пришлось петь сверхурочно, выручить, хотя подозрение в банальном вранье. Устала, шатает аж. Погода, давление. Притащилась в свою пустую берлогу, хотя была мысль пойти к родителям и поспать в тишине. В огромном панельном доме в субботу это едва ли возможно. Заткнула уши музыкой, чтобы не слышать дрель над головой. Натерла уши. Проснулась почти в 2, но все-таки легче. Надо еще за водой прогуляться, пропылесосить, что-то приготовить. Обычные заботы, когда больше некому о тебе позаботиться. На занятия не поехала. Сил уже не было, да и в городе толочься не хотелось. Не знаю, как добираться до этого концертного зала. Встретились с Танькой на остановке в 17:30. Приехали к ДК уже в 6:20. Лет 8 назад такое показалось бы нормальным. «Насколько я понимаю, тебе неохота там мелькать раньше времени», — предположила подруга. «Правильно понимаешь. Тогда, если ты прибавишь шагу, мы успеем добежать до спара». Прибавить шагу — это даже не вопрос времени, а крик души. Подруге хватило ума надеть летние кроссовки в -7. Потому что женственные сапоги неудобно и жалко, оттопчут, а в собачьи прогульчатых ботинках она упреет, и ноги они фиксируют не хуже горнолыжных. В кафе добрались почти без 20. Еще битый час Танюха стояла в очереди за заказом, а я сидела за столиком, ни о чем не волновалась и никуда не торопилась. У меня мучительно болела голова и хотелось кофе. Третья чашка за сегодня. Танюха приперла каких-то тортиков, которые хоть и разные, но оказались у обеих твердоватыми. Кофе с прохладцей, салфеток нет, но мы не капризны. Голова не прошла, на остальное уже плевать. Пришли мы аж в 7:03. Такие же больные и дряхлые, как до кофе. Встали в очередь сдавать пальтушки. В этот раз не было наплыва москвичей и вообще как-то потише. Из знакомых Танька узрела только рок-н-ролльного хозяина районного магазина. «Эй, гардероб, шевели поршнями!» – требовал кто-то, разогретый спиртным, заслышав первые тяжелые звуки из зала. Гардероб ничем не шевелил, сколько ни просили, пока кто-то не прыгнул за кордон и не похватал у собратьев одежу, раздав шустро номерки. Я старалась не вертеть башкой и ни к кому не пялиться. «Кошмар, я его вижу», — объявила в полголоса Танюха. «Ладно, прикинусь шлангом. Да вот он рядом стоит». Подошел, помахал ручкой. Я сначала кивнула, глядя поверх очков, потом тоже сделала отмашечку. Не знаю, потрудилась ли изобразить на лице улыбку, но, по-моему, да. Какой-то он почерневший и мелкий. В зимних сапогах на 5-сантиметровой платформе мне все кажутся мелкими, кроме высоких ребят. Даже тут, в гардеробной очереди, смотрю поверх голов. «Тебя не напрягает, что я ниже тебя?» – спрашивал он в тот преснопамятный день. «А разве ты ниже?» – удивилась я. «Мне кажется, мы одного роста». «Нет, ниже. У тебя какой рост?» «173. А у меня 170. В самый раз». Терпеть не могу запрокидывать голову, чтобы посмотреть человеку в глаза. И, учитывая мое зрение, еще фиг что увижу. Тут все на уровне, удобно и хорошо. Между прочим, маленькие мужчины самые темпераментные. Помнится, парировала Танюха в наши глупые 15 лет, в пору ее увлечения Кипелычем, Диккенсоном, Клаусом Майне и Манечкой, к моему некоторому забаскальству. Тогда смеялась, а теперь не поспоришь. Кстати, тогда, осенью 2-летней давности, когда я ездила в город незнамо зачем и встретила товарища в косухе, про которого сначала подумала, что это Рома, а потом эту мысль отбросила, все-таки это был он. Теперь не сомневаюсь. Именно такой у него взгляд, и волосы темнее, чем раньше казалось. Подумать только. Добавь я его в друзья тогда. Без всяких яких, да, мы встречались на концерте «Мавра, привет!» По-дружески, без привычных раздумий. Возможно, общение бы и не последовало. У него уже была Даша, но еще не в качестве жены. И дальнейшего ничего не сложилось бы. Ничего, заполнившего 2 года моей пустой жизни. Жалко? Не знаю теперь. Пожалуй, было бы лучше. Роль клюшки Бога оказалась не по силам. Мной постучали в двери его сердца, но он не открыл, а я надломилась. Сдав пальто, мы помчались в зал, из которого уже доносился цирк. Почти сразу граф нашел меня там. Опять наше общение не продвинулось дальше системы знаков. Большой палец вверх, неведомо что означает в данном случае. То ли круто, что Алиса приехала, то ли рад тебя видеть. Я восприняла первый вариант. Кинчев был прекрасен. С аудиторией общался мало, но нам и не надо. Песни в основном из цирка, которые я всего пару раз прокрутила, зато после концерта восприняла на ура. Из старого были «Небо славян», «Смутные дни» и «Красное на черном». Разумеется, те, что я узнала и запомнила. Может, были еще. Танька прыгала перед сценой, а я чуть в стороне, слева и более сдержанно. Голова плыла, и подпрыгивая, я рисковала свалиться на кого-то и услышать о себе много приятного. Впрочем, могла и не услышать. Ближе к концу Танюха потащила меня к сцене, что предлагала сделать и раньше, но мне как-то не хотелось бурных эмоций. А тут напоследок можно уж. Я уперлась взглядом в графский затылок в распущенных волосах. Он обнимал свою мелкую рыжую девочку, и порой я видела его унизанные напульсниками руки над толпой. Значит, не за компанию с Джульеттой, а по собственному желанию. Любопытно. За 7 лет не встретились ни на одном концерте. Хотя с 2007-го их в моей жизни было крайне мало. После этого мы еще долго торчали у сцены. Вроде как ждали Кинчева. Вдруг выйдет, билетики подпишет. На самом деле в фойе было холодно. И какой смысл толпиться в очереди? Оденемся позже. Ну и че? Посмотрела я со стороны на эту герлу. Какая-то она толстенькая и некрасивенькая. Как всегда корректно выразилась Танюха. «Если тебя променял на такое, полный дурак, Конечно, я ж такая тоненькая и красивенькая. Естественно. Зато она ему дала, позже сказала Аленка. Секс так все усложняет, даже если его нет, как в отпуске по обмену. Меня променяли на секс. Да и запуталась я уже в хронологии его возвращения к жене. Кстати, последняя удалила свою страницу из контакта, а у этой Джу Ромины фотки все в сердечках. Вот мы гуляем, вот мы на концерте, вот фирменная хмурость графа, вот хорики. 260 друзей, и все, конечно, жаждут узнать о каждом шаге ее жизни. Фотоотчет в Инстаграме сейчас так моднее, чем создавать альбомы ВКонтакте. 50 оттенков пошлости, гороскопы на каждый день, мат на его стенке. Пасеньки и шапка, видать. Права была Танюха, когда еще заходила ко мне, и мы вышли на разговор о современной молодежи, с которой ей приходится учиться в кинологическом колледже. У тебя здесь примерно та же обстановка, что у меня в общаге. Кухня, ноут, готовка, лекции. Хорошая у тебя общага, однако. Я это как-то иначе представляла. Ну, учитывая мое интеллектуальное общение с 18-летними сокурсниками, я попросила поселить меня в одиночную камеру. А мой неблаговерный встречается теперь с 20-летней девочкой. Кто про что, а байкеры про сиськи. Что ж, видимо, по уровню развития он соответствует 20-летней девочке. Ты для него слишком умная. Начинается. Авторитет работает на человека, даже когда последний уже безмозглый. У него на странице по поводу новой пассии эмоций ноль. Но главное, есть за что подержаться в реале. Вон, весь концерт продержался. Тем более дурак. Еще и закомплексованный. Слабый с доступными, сильный с достойными. Мы шли по холодному темному городу, и подруга разбавляла мои невеселые мысли. Ничего нового я не услышала. Но иногда возникает потребность услышать уже передуманное и пережитое от кого-то еще. Отрезвляет. Хочется, чтобы тебе лишний раз мозги промыли. Пусть даже поначалу это раздражает. Классная фраза. Чья? Не помню. Но похоже в тему. Он тебя недостоин. Ты же сама понимаешь, твой человек верующий. Значит, надо подождать. А не дождешься, обтечешь, добавила позже мама. И эта мысль меня совсем не порадовала. Впрочем, жизни я уже не боюсь. Скучной она не бывает даже у таких, как я. Тем более я себе всегда развлекуху найду. Так что затягивать про то, как я буду на протяжении десятилетий таскаться утром в храм, днем на работу, а вечера проводить в пустой квартире за чтением дурацких книг или просмотром тупых фильмов, я не стану. Нашла, с чьей фантазией сравнивать свою. Мама видит меня монашкой, я поняла. С мамой мне повезло. Не просто, но достойно. Она гордится, что я уборщица. С таким-то образованием в провинциальной библиотеке. Какая молодец, не погнушалась. Верующие совсем другие. Это у мирских все перевернуто, а у нас более-менее становится с головы на ноги. Зы. Танюха после этого марш-броска заболела. Трави бобров по всей земле.